Серж Винтеркей. Антидемон. Книга 20. Читает Сергей Уделов. Глава 1. «Я знала, что ты у меня смелый, Эйсон, но выдать такое...» — покачала головой Джоан, когда мы после возвращения в Аргент остались вдвоем в нашей комнате. «Начать сватать внучку у гранд-мага, увиденного впервые в жизни за своего брата? Для этого нужна отчаянная храбрость или безумие. Я уже думала, что нам придется поспешно сбегать из его дома при помощи экспандеров». «А, вот почему ты так сжала мою руку», — наконец сообразил я. «А я думал, что в знак одобрения». «Какое тут одобрение? Перепугалась просто?» — призналась Джоан. «Откуда ты только набрался такой смелости?» «Да что тут такого-то?» — удивился я. — Разве стал бы иначе гранд-маг посылать такую красотку встречать своих гостей? Не хотел бы выдать ее замуж? Она бы и носа не показывала из дома, когда кто-то приходит к нему по делам. Кроме того, мы притащили источник, который стоит целое состояние, и заплатили огромную сумму авансом за работу над совершенно уникальной вещью. Но поскольку кресло старика стоит у окна, он явно видел, что мы прибыли в сопровождении двух гранд-магов. Так что мы определенно не охотники за наследством, что получит его внучка после его скорой смерти. А это то, чего любой дед боится больше всего. «Ну, так-то верно», — поморщилась жена. «Только умоляю, перестань называть ее все время красоткой». «Не ревнуй, я не предатель, сама знаешь», — ответил ей. «Просто не хочу врать. Я и лошадь красиво увидев, честно скажу, что она красотка. Это же не значит, что тут же захочу поскакать на ней». «Эйсон, да прекрати уже!» — нахмурилась Джоан. «Твои аналогии ситуации не улучшают». «Ладно, хотя теперь ты меня уже удивляешь», — махнул рукой я. «Я бы лучше Эрику туда привезла, чтобы эта курица, ощипанная, сникла, увидев, какие у нее могут быть конкурентки за Тивадара», — задумчиво сказала Джоан. «Да ладно, она и сама ничего», — ответил я, после чего жена окинула меня гневным взглядом. «Пойду, наверное, устрою пару дуэлей с братьями», — сказал я, недоумевая, какая муха ее сегодня укусила. «Пусть готовится к конкуренции за будущую жену одного из них». «Ты лучше крепко подумай, стоит ли брать туда обоих», — остановила меня Джоан, — «если не хочешь потом увидеть смертельную дуэль между ними». «Думаешь, она настолько хороша?» — спросил я, на что Джоан только вздохнула и покачала головой. Так что я решил, что все же лучше пойти к братьям. «Ну, раз даже Джоан признает, что нам встретилась редкая красотка, то нужно принять ее слова в расчет. Я вовсе не хочу, чтобы мои братья сцепились в схватке за одну женщину». Подумав немного, решил откровенно поговорить вначале с Тивадаром. Ему девушка нужнее. Каждый день члены клана, у которых была со мной тренировка по расписанию, прибывали к нам для ее проведения в Академию Дерзких. Тивадар был в нашем спортивном зале, занимался со скакалкой. Я всегда настаивал на этом упражнении, поскольку только скакалка дает охотнику и дуэлянту необходимую скорость реакции, когда нужно срочно переместиться с места на место. Был рад увидеть, что он относится к моим словам серьезно. С его медвежьей комплекцией ему особенно нужно улучшать скорость и реакцию. Утешает то, что настоящий медведь вовсе не неуклюж. Причем настолько, словно все свободное время до встречи с охотниками, тренируется со скакалкой. Так что есть куда стремиться. Подождав, когда он отложит ее в сторону, подозвал его к себе. «Поговорим как мужчины», — спросил Тивадара, и он удивленно кивнул. «Джоэль замужем. Пора подумать о другой», — сказал я ему, и брат вздрогнул. «Жизнь продолжается. Что ты думаешь насчет Эрики?» «Эрика? Мне уж говорили, что она якобы посматривает на меня. Но она ж совсем ребенок. Я в ней только сестру и вижу. Она забавная». «Сестру и больше никого, точно?» «Решительно ничего. Смысл мне тебя обманывать?» Ну, раз так. Брат, мы сегодня были в гостях у одного грандмага. Ты бы видел, какая у него внучка симпатичная. Учти, что речь идет не о ребенке. Грандмаг очень старый, и внучка примерно твоего возраста. Вовсе не Эрика. И что мне с того? Тивадар сделал вид, что не понимает, к чему я веду. Ну, как что? Жизнь продолжается. Думаю, тебя может заинтересовать такая девушка. Даже Джоан ее очень высоко оценила. Увидела, что я на нее засматриваюсь, и начала злиться. Будь та девушка не невероятной красавицей, она бы мне и слова не сказала. Поеду забирать артефакт, заказанный грандмагу. Могу прихватить тебя с собой. Познакомитесь. Нет, спасибо. Такие дела я планирую решать сам. Как знаешь. Но в этом случае я возьму в следующий раз с собой Корнелла. Такую красотку упускать нельзя. Просто хотел честно предупредить на тот случай, если потом ты, увидев ее рядом с братом, влюбишься в нее с первого взгляда и захочешь начать делать всякие глупости. — Да пожалуйста, бери его. Я очень рад буду за Корнелла, если он влюбится. Эх, ну ничем его сегодня не пронять. Но сдаваться я все же намерен не был. Ладно. Если его так не проняло, нужно рассказать ему историю, что его заинтересует. Ну а что? Как и к любому делу, что затеял, к этому вопросу я подошел с точки зрения использования разных стратегий. Если идти в лоб не вариант, попробуй зайти с другой стороны. Все же я предпочел бы, чтобы это был ты, а не Корнелл. Он у нас несколько простоват и может не понять трагедию этой несчастной девушки. — Что за трагедию? Какие проблемы могут быть у такой красавицы? Не смог остаться равнодушным Тивадар, как бы ни пытался увернуться от этого навязываемого мной знакомства. Она так красива, что когда вышла замуж, какой-то козел вызвал ее мужа на дуэль и убил, представляешь, какая сволочь. И теперь она вынуждена ухаживать за немощным стариком. Дедуля совсем уже плох. А Корнелл у нас предпочитает девушек попроще, легкомысленных. — А я, значит, нет, — усмехнулся Тивадар. — Ну, насколько я вижу, в данный момент ты предпочитаешь страдать от неразделенной любви. Не будешь же отрицать очевидного. Значит, ты готов к более сложным отношениям, чем Корнелл, который никогда ничем подобным не страдал и не собирается, судя по всему. — Все равно это ни к чему. Можешь смело отправляться туда с Корнеллом. Я на эту девушку не претендую, — сказал мне Тивадар. Эх, похоже, не получилось пробить его каменную стену равнодушия к другим девушкам, кроме Джоэль. Ну ладно, я, по крайней мере, попытался и буду пытаться снова, пока что-то не получится. Хочу, чтобы брат был счастлив, найдя себе достойную девушку. Провели с ним две учебные дуэли подряд. После этого попросил его позвать Корнелла, чтобы я продолжил с ним, потому что мана у Тивадара практически полностью закончилась. Он все же слишком щедро разбрасывается заклинаниями во время дуэлей, пока не получается приучить его к жесткой экономии. Логично, в принципе. Чтобы научиться экономить, как я, надо пройти через сотни сражений, в которых маны к концу остается на дне, или и вовсе приходится залезать в прану, чтобы выжить. Поневоле научишься жестко экономить. Тивадар, послушно кивнув, отправился за братом. Краем глаза я увидел, что он как-то начал замедляться по дороге. Неужто я все же смог посадить его на крючок? Но в дверях брат и вовсе замер и, повернувшись ко мне, сказал. — Ладно, давай я съезжу с тобой в следующий раз. Думаю, Корнелл, познакомиться с этой девушкой ты успеешь, если она мне не понравится. Мне стоило огромных усилий сохранить внешнюю невозмутимость, не начав, как искренне хотелось, прыгать от радости. — Хорошо, я предупрежу тебя, когда надо будет отправляться. Ну что же, если произошло неслыханное, и мне удалось заинтересовать Тивадара другой девушкой, то нужно сделать все, чтобы в этот раз не случилось ничего подобного тому, что произошло у него с Джуэль. Надо нанять сыщика, который уточнит, что же конкретно произошло у Данжетты с ее первым мужем. Гранд-маг казался искренним, но чувствовалось, что он очень озабочен тем, как пристроить внучку до своей скорой смерти. Да и мало ли он сам заблуждается. Если муж Данжеты погиб из-за ее заигрывания с другим мужчиной, то вторая Джуэль, которая будет бегать по разным мужикам, Тивадару точно не нужна. Он такое разочарование может и не перенести. Мой брат простой и хороший парень и предполагает, что все женщины по умолчанию такие же. Такого я ему точно не желаю. Хорошо, сегодня же этим и займусь. Аркош точно знает, к кому стоит за этим обратиться. Или поручить это дело своему юристу, Крегану, чтобы не отвлекать старика. На него и так очень много всего завязано. Решил остановиться на Крегане. Корнелл пришел вместе с Джоан. Она будет тренироваться со мной следующей после него. Вот и решила заранее как следует размяться. На следующее утро со мной по коммуникационному порталу связался управляющий моего нового графского имения в Хартении Фугринд. Проверку я к нему послал, но они еще не отчитались о результатах. Понял, что ли, что под него копают, и решил сам признаться во всех махинациях в надежде на прощение. Тем более выглядел он неважно, лоб вспотевший, глаза бегают. «Господин граф, плохие новости», — запинаясь, начал он. «Наши крестьяне...» «И?» — спросил я, когда пауза затянулась. Уже понял, что дело совсем не в его махинациях. Что-то нехорошее явно случилось. «Наши крестьяне напали на соседнее село, в отчину графа Вагриуса». «С какого перепугу?» «Не понял». «Зачем напали? Соседи что-то задумали против них, и они пошли в упреждение?» «Нет, просто взяли, собрались и напали. Правда, судя по телам, там были сплошь отщепенцы-алкоголики. Но факт остается фактом. Они убивали и грабили на территории соседнего имения. И были там убиты гвардией местного графа Вагриуса». «Все это чрезвычайно странно. А у вас вообще в Хартении так принято нападать ни с того ни с сего на соседнее село?» «Что вы, граф, мы цивилизованная страна». «Тогда вообще не понимаю, почему вдруг такое произошло. Этот сосед, граф Вагриус, с ним легко договориться?» «Увы, граф, у него очень скверный характер». Управляющий даже для убедительности помотал головой. «И что еще хуже, ходили упорные слухи, что он хотел ваше графство для своего сына». «Мало ли, что он хотел. Или у него были обоснованные надежды на это?» «Его двоюродный брат, канцлер Хартени». «Ага. Ситуация становится все интереснее и интереснее. Ждите меня, я скоро появлюсь». Повернулся к Джоан, которая с интересом слушала наш разговор. «Ну и что ты по этому поводу думаешь?» «Что это отнюдь не случайное происшествие. Похоже, наш сосед слишком много о себе воображает и сильно обиделся из-за того, что это имение стало твоим». «Согласен с тобой. Ну, а если у него близкий родственник, канцлер Хартени, то это странное происшествие становится намного более понятным». «Что будем делать?» — спросила Джоан. «Для начала нужно убедиться, что мы на самом деле ни в чем не виноваты, а нас пытаются подставить. А то, мало ли, в самом деле наши новые селяне перебрали медовухи и пошли в набег на соседей. Будет неудобно в этом случае, если начнем резко действовать». «От проведения учебных дуэлей пришлось отказаться. Это дело, которым стоит заняться незамедлительно. Если это реализуется коварный план соседа, то у него должны быть продуманы и следующие ходы. Давать ему возможность их сделать из-за промедления чревато серьезными проблемами. Я не знаю, что он задумал, но наверняка это неприятности для нас, которых нужно постараться избежать, действуя максимально быстро». Мы спешно собрались, прихватив Корнелла и Тивадара с собой. Не то чтобы они нужны для силовых действий, все же с нами будут два гранд-мага, но пусть опыта набираются не только в дуэлях. Такого рода ситуации полезны для развития стратегического искусства. Не всегда я буду рядом с ними, чтобы заниматься такими вопросами. Братья должны научиться сами решать сложные проблемы. Тем более, что в будущей войне с демонами у меня на них большие планы. Все же на родных братьев ты можешь рассчитывать до конца, зная, что они точно не подведут. Война будет невероятно сложной, и на первых порах могут складываться ситуации, когда многими овладеет отчаяние. Корнелла и Тивадара я тренирую так, чтобы они и слова такого не знали. А если даже поддадутся общему настрою, то сделают, что я велю, просто потому, что мы братья. Фугринт вживую выглядел еще хуже. Видно было, что он уверен, что все очень плохо, и не надеется ни на какой благоприятный исход. Мне это совсем не понравилось. Тем более уж сильно глазки его бегали, когда он посматривал на меня. Несложно догадаться, что он подумывает о предательстве. Надо же! Несмотря на двух грандмагов, что прибыли с нами, он, безусловно, уверен в нашем проигрыше. Считает, что поскольку мы не местные, то нам нечего будет противопоставить родственнику местного канцлера? Но это он зря. Но все же некоторые профилактические меры провести надо. Фугринт, перестань дрожать, как в лихорадке, постыдное зрелище, — сказал ему с линцой, призванный передать ему мое спокойствие. Разберемся мы со всем, будешь и дальше считать свое зерно да бороться с грызунами. Главное, не сделай фатальной ошибки. Предатели у меня долго не живут. О, как он вздрогнул. Точно подумывал переметнуться на сторону того, кого считал безусловным победителем. Но ничего, теперь дважды подумает, поняв, что я его раскусил. И тем не менее, нужно будет потом, когда совсем разберусь, проверить его с болтуном. А то, мало ли, он все же решится сделать этот неосторожный шаг. Пока он его точно не сделал, иначе не дергался бы так. Просто играл бы спокойно свою роль передо мной. Кто я для него? Пришлый пацан, иностранец. Немножко бы разве побаивался, но точно не так, как сейчас. Покажи на карте, где нужное нам село, люди из которого якобы напали на соседей. Велел я и подозвал Сиднеша. Мельком взглянув на карту, Сиднеш кивнул, и мы пошли на улицу, прихватив управляющего с собой. Грандмаг открыл портал, и мы вышли на окраине нужного нам села. Фугринт, продолжая трястись, провел нас к дому местного старосты. Село, когда мы по нему шли, казалось вымершим, хотя взгляды из-за прикрытых не до конца ставней я на себе чувствовал. Бояться наказания со стороны нового хозяина за то, что сотворили их односельчане? Ну, наверное, есть и такие графы, которые могут наказать все село за провинность нескольких человек. Хотя могли бы и догадаться уже по моим первым шагам, что я не из таких. Налоги им, понимаешь, в два раза снизил. Лекарь 12-го разряда вот-вот прибудет и начнет лечить их за мой счет. Впрочем, крестьяне вечно запуганные. Жизнь у них непроста. И чтобы рассчитывать на какое-то доверие с их стороны, мне придется годами быть добрым и справедливым господином. Как раз до войны с демонами, может быть, и удастся наладить такое доверие. Верные люди, пусть и сельчане, мне в армии всегда пригодятся. Поближе к войне начну тренировать всех от мала до велика выполнять важные для армии функции. Пацаны станут разведчиками, крестьяне постарше фуражирами и поварами, мужчины и женщины от 16 до 45 будут осваивать воинские профессии. И пусть крутят пальцем у виска, решив, что добрый граф слегка свихнулся. Потом все поймут. Тем более, что к тому времени, как начнут тренировки, они станут жить намного более зажиточно, и никуда сбегать от муштры им уже не захочется. Ну и деньгами буду щедро стимулировать тех, кто будет стараться. Они еще все захотят стать лучшими стрелками или пращниками, посмотрев на то, какие призы я выставлю. А вот староста выглядел не таким уж и испуганным. Бухнулся на пол ко мне в ноги, едва мы вошли, и заголосил, что ни в чем не виноват. Но какие-то нотки притворства отчетливо проскальзывали. — Как тебя зовут? — спросил я, потребовав от него подняться. — Сайкер я, господин. — Рассказывай, что произошло. — Так я уже управляющему рассказал все, Взгляд Сайкера метнулся к Фугринду. «Ничего, мне заново все расскажешь». «Так это пятеро наших внезапно напали на соседей. Вот, все, что знаю». Опыт многочисленных допросов отчетливо говорил мне, что не все, далеко не все. И передо мной стоит нужный мне человек, чтобы получше разобраться во всем, что происходит. Со вздохом вытащил из ножен кинжал и положил на стол рядом с собой, а потом сказал: «Всем, кроме старосты, выйти».